И если он снова появится с громом и молнией, то тогда она должна будет поверить, что он и в самом деле. Розалин со стоном сжала голову руками. Она не желала больше об этом думать. Есть другое объяснение этим невероятным событиям. И она найдет их. Она потянулась было за мечом, но тут же одернула руку. Сердце билось неровными толчками, в голове шумело, горячая волна разливалась по телу. Боже милосердный, стоит ей только подумать, что она его сейчас увидит, как она уже сама не своя. Никогда прежде с ней такого не случалось. И она еще хотела заключить с ним сделку. Это она-то, которая при одной мысли о нем теряет рассудок. На ее месте любая другая? Нет. Нет и еще раз нет. Даже в уплату за сведения, которые ей были так нужны, и тем более с мужчиной, в реальности которого она не была до конца уверена. Розалин глубоко вздохнула, стараясь побороть смятение и предательский жар в груди, и осторожно сомкнула пальцы вокруг рукояти клинка. Металлическая рукоять была теплой, что тоже противоречило логике. В безоблачном небе сияло яркое солнце. Если в небе и сверкнула молния, то Розалин этого не заметила. Однако безошибочно уловила отдаленное ворчание грома. Но Торн Бладринкер так и не появился. Розалин быстро оглянулась вокруг. Сзади его тоже не было. И она внезапно ощутила горечь разочарования, как будто потеряла что-то очень близкое и дорогое. Ей захотелось даже заплакать от обиды, и она с трудом сдержала закипавшие на глазах слезы. Но делать нечего. Она положила меч обратно в футляр, старательно отгоняя от себя мысль о том, что вся история была всего лишь хорошо организованным трюком, жестокой шуткой, которую сыграл с ней тот человек, который появился в ее спальне. Она не могла сейчас думать об этом, она слишком... «Вы удивляете меня, леди? Я думал, вы будете ждать меня в постели». Глава 10. Розалин медленно повернула голову и увидела Торна Бладринкера, который, как ни в чем не бывало, сидел на ветке дерева прямо у нее над головой и болтал ногами в воздухе, как мальчишка. Однако, когда он улыбнулся ей широкой и чуть нагловатой улыбкой, в которой не было и тени детской невинности, Розалин сразу же стало ясно. Он уверен, что на сей раз получит то, что хочет. Некоторое время она тупо смотрела на него, пока уныние в душе постепенно сменялось уже знакомым возбужденно-нервозным состоянием. И она надеялась, что этот человек будет плясать под ее дудку? Этот викинг? Да в истории не было более агрессивного, воинственного варварского племени. Викинги были настолько высокомерны и дерзки, что считали, будто для них существует отдельная поднебесная обитель, в которую можно попасть, только геройски погибнув в битве с оружием в руках. Одно это уже достаточно говорило об их образе мыслей. И об образе мыслей викинга, с которым она собиралась заключить сделку. На секунду Розалина овладела отчаянное желание со всех ног бежать к машине. Но она тут же отбросила эту трусливую мысль и выпалила первое, что пришло ей в голову, надеясь, что вопрос отвлечет его на время. «Как ты там очутился?» Он пожал плечами в ответ, и тонкая белая туника со свободным вырезом горловины почти сползла с плеча, обнажая широкую мускулистую грудь.